Причина, по которой говорят, что в запретном лесу водятся оборотни, чтобы юные волшебники не проявляли любопытства и не убегали играть в лес, особенно студенты Гриффиндора, которые любят рисковать, отправляясь в запретный лес на охоту за восьмиглазыми гигантскими пауками, легко попасться. Поскольку Хагрид время от времени отправлялся на встречу со своим старым добрым Арагогом, охота на гигантских пауков, вершину пищевой цепочки запретного леса, ненормальное явление. Однако если он просто будет осторожно охотиться на обычных зверей, которых можно положить в шкатулку в качестве рациона дракончика, никто не заметит. Кроме того, после расширения пространства его шкатулку также нужно заполнить землей. В лесу можно заняться и тем. Услышав, что Джерри решит проблему с едой, Сунлок не стал расспрашивать. Джерри проявлял к нему уважение, но он все же заключенный. Поздно вечером на следующий день, на всякий случай Джерри использовал иллюзию, чтобы изменить свою внешность, после чего покинул замок и вошел в запретный лес. Сумрак ночи, странные деревья с когтями и зубами, словно у демонов, жуткие крики, раздававшиеся время от времени, и внезапно щекочущий леденящий ветер, весь запретный лес со стороны выглядел как жуткая и страшная дьявольская пещера. Впрочем, на самом деле все не так страшно. В глазах Джерри это был обычный лес. Войдя в запретный лес, он сначала нашел грунтовое поле с явно плодородной почвой, покрытое цветами и травами, и с помощью магии поднял целый кусок и перенес его в пространство шкатулки. Только после этого он своими острыми чувствами начал искать животных, которые уже прикорнули к ночи. Два часа спустя, остолбени, в очередной раз оглушив заклинанием жирного зайца и бросив его в шкатулку, Джерри посмотрел на время и приготовился завершить ночную охоту. За эти два часа Джерри поймал уже довольно много зайцев, фазанов, кабанов, хорьков и других разнообразных диких животных. По расчетам, этого должно хватить Норберту на некоторое время. Это только пока он в Хогвартсе, а вернувшись в мир Марвел, Джерри сможет потратить деньги на покупку мяса, не тратя время на охоту. Что это за шум? В тот момент, когда Джерри готовился к обратной дороге, вдалеке раздался вой, заставивший его нахмуриться. В запретном лесу крики и вой – обычное явление, естественный отбор вещей, выживание сильнейших. Каждый день в лесу съедалось бесчисленное множество существ, а Джерри не был святой матерью и не тратил свое время на бессмысленные занятия. Но по какой-то причине этот звук был уникальным. Услышав его, он не мог не почувствовать желание броситься и спасти. Очень странно. Может быть, это единорог? Единороги – одни из священных волшебных существ в этом мире, их рога, кровь и шерсть обладали магическими и святыми свойствами, и при этом само животное не нападало ни на одно живое существо, и только крик единорога мог заставить услышавших его существ поспешить на помощь. Из-за времени и места Джерри сразу кое-что вспомнил. Волан-де-Морт паразитировал на затылке Квирелла, из-за чего жизнь профессора резко сократилась, и чтобы сохранить ее, пришлось отправиться в запретный лес, чтобы охотиться на единорогов и пить их кровь. Джерри засомневался, идти ему туда или нет. Он колебался не из-за спасения единорога, это не имело к нему никакого отношения, а из-за того, стоит ли воспользоваться возможностью и пойти туда прямо сейчас, чтобы разобраться со скрытой опасностью в лице Квирелла. С тех пор, как он напал на профессора со спины, у него было смутное ощущение, что Квирелл что-то знает. Иногда даже казалось, что профессор смотрит на него как-то не так. Возможно, в шкатулке была темная магия, о которой Джерри не знал, или Волан-де-Морт в то время что-то обнаружил. А может быть, это просто его заблуждение. Но если Квирелл действительно знал, что именно он совершил тогда тайное нападение, то это бомба замедленного действия, которая могла взорваться в любой момент. Хотя Джерри считал, что в Хогвартсе, при наличии Дамблдора и того факта, что главной целью Квирелла и Волан-де-Морта был философский камень, никто с ним ничего не сделает, даже если узнают, что именно юноша взял шкатулку. Но к тому времени, когда закончится семестр, Квирелл обязательно попытается вернуть свою вещь. Однако он не боялся того, что может произойти. Волан-де-Морт и Квирелл, эта парочка хозяина и слуги, могла нанести ему удар в спину, но это может даже пойти ему на руку. Джерри привык брать судьбу в свои руки. Поэтому единственный способ почувствовать себя на все 100% спокойным, это нанести удар первым. Раньше из-за отсутствия силы, да и в школе не было возможности нанести удар, у него не доходили руки. На этот раз возможность появилась, Оба они находятся в запретном лесу, их никто не потревожит, вероятность успеха очень велика. Тем более во французском скрытом переулке Джерри получил некоторое представление о своей текущей силе. Он чувствовал, что с точки зрения реального боя, даже если это будет схватка в лоб, он не уступит Квиреллу. Единственное, что его немного беспокоило, это остатки души Волан-де-Морта на затылке Квирелла. Даже если Волан-де-Морт стал остатком души, Джерри все равно скрупулезно следил за тем, чтобы он не натворил бед. Однако если бы остаток души действительно обладал хоть какой-то силой, ему не пришлось бы 10 лет прятаться в лесах Албании. Не пришлось бы ему и после смерти Квиреллы бежать обратно в Албанию, ведь во второй раз он восстановится только с помощью Питера Петтигрю. Если бы только я сейчас овладел запечатывающей магией. На самом деле, лучшим способом противостоять Волан-де-Морту была магия запечатывания, упомянутая в Инкантусе Мерлина. Именно она могла сдерживать темных волшебников. К сожалению, такая магия относилась к числу самых трудных в Инкантусе, и даже сейчас он не был с ней знаком. Что немаловажно, Сунь-Лок тоже не знал этой магии, и для изучения запечатывания Джерри придется обратиться к Бальтазару. Почему бы не пойти туда и не посмотреть? Если будет шанс, то сделаю дело, если нет, то отступлю. Подумав, Джерри все же решил пойти. Ему казалось, что если он прямо здесь прикончит Квирелла, то сможет получить на свой счет немного красных звезд. В конце концов он в одиночку разрушит план Волан-де-Морта по воскрешению. Это, безусловно, считалось добрым делом, или даже множеством добрых дел. Глава 162. Смерть Квирелла. Смерть Квирелла. Применив дезиллюминационное заклинание плюс освежение, Джерри мгновенно превратился в первоклассного специалиста по скрытности и осторожно прокрался в том направлении, откуда доносился вопль. Через 2 минуты Джерри присел на корточки на ветке большого дерева, раздвинул перед собой листья и посмотрел на поляну в 100 метрах впереди. Силуэт, закутанный в черную колдовскую мантию, с помощью магии зафиксировал на земле белую лошадь с рогом и достал кинжал, чтобы сделать ей разрез на животе, готовясь пить кровь. Однорогая белая лошадь взвыла от боли, как будто знала о своей участи. Серпенсортия. Вместо того, чтобы сразу нанести удар, Джерри сначала вызвал 3 змей, применив на них дезиллюминационное заклинание, а затем сомкнул обе руки и начал накапливать шаровую молнию с наибольшей убойной силой. На самом деле, в этот момент лучше было бы использовать убийственное заклятие, но оно создано Волан-де-Мортом, поэтому он выбрал шаровую молнию из другого мира. Как только шаровая молния размером с баскетбольный мяч приняла нужную форму, Джерри, опасаясь, что яркий свет будет обнаружен Квиреллом в 100 метров от него, не стал медлить и сразу же выпустил ее. Шаровая молния была очень быстрой, в мгновение ока она преодолела расстояние в 100 метров и врезалась в спину Квирелла. «Осторожно!» – предупредил Волан-де-Морт в затылке Квирелла, что-то почувствовал и поспешил сделать предупреждение, так как Квирелл пил кровь, опустив голову. Реакция Квирелла, как первоклассного темного мага, тоже была довольно быстрой. Прежде чем его тело развернулось, палочка уже направилась за спину и выпустила щитовые чары. Шаровая молния и противо с грохотом столкнулись, и в центре запретного леса мгновенно расцвел ослепительно яркий свет. Ай! Квирелл изо всех сил пытался удержать чары, чтобы отразить удар, но вдруг почувствовал резкую боль у ног, и чуть не выпустил из рук палочку. «Глупец, у тебя под ногами 3 невидимые змеи, разберись сначала с ними». Волан-де-Морт понимал змеиный язык, и даже если 3 черные мамбы были невидимы, он их заметил. Вот только в данный момент змеи вызваны и управлялись Джерри с помощью его магии, и Волан-де-Морт не мог приказать ему идти на Парсилтанге. Инсиндия. Держа палочку в правой руке для поддержания щитовых чар, левый Квирелл произнес заклинание, чтобы огонь закружился вокруг его тела, мгновенно сжигая 3 черных змей. Сразу после этого Квирелл достал бутылочку с противоядием и вылил ее в рот. Конечно, главная причина, по которой я успешно атаковал его тогда, лишь в том, что Квирелл был обеспечен в школе. Наблюдая за тем, как плавно и степенно профессор отражал его атаки, Джерри понял, что серьезный Квирелл довольно силен, особенно с Волан-де-Мортом на затылке, который давал ему советы. Даже если бы он просто использовал снайперскую винтовку вместо шаровой молнии, то в том состоянии боевой готовности, в котором он находился сейчас, Джерри, скорее всего, не удалось бы добиться такого же успеха, как в прошлый раз. Но не все так просто. Видя, что шаровая молния все еще не разрушила противо, а незаметные змеи не сыграли особой роли, Джерри не растерялся, а наоборот, на его лице появилась самодовольная усмешка. «Ах, мои глаза и уши!» На этот раз Кверелла издал вопль, гораздо более жалкий. Из его глаз и ушей одновременно хлынула кровь, а левая рука прямо-таки прикрыла нижнюю часть тела. Выпустив шаровую молнию, Джерри сразу метнул серебряные иглы. Когда три змеи сгорели, а Кверелла пил противоядие, он дистанционно направил серебряные иглы в различные слабые места, и две из них даже застряли в затылке Кверелла. Проклятие, быстро трансгрессируя отсюда. Даже не видя противника, он получал одну рану за другой, опытный в боях Валандимар терпел боль, поспешно приказав Кверреллу бежать отсюда. Кверреллу не мог умереть, после смерти его душе снова придется селиться только в каких-нибудь мелких животных. Поэтому сейчас главное, не убить этого странного волшебника, не выпить кровь единорога, а сначала свалить отсюда, чтобы спасти свою жизнь. Кверреллу тоже понимал это. Он терпел боль, продолжая поддерживать щитовые чары, чтобы не подвергнуться новому нападению, и в то же время собирался трансгрессировать. Повреждения на его теле были пустяковыми, лечебная магия в сочетании с волшебными зельями легко восстановит его, но на полпути его тело лишилось души. Кверелла издалека атаковала вспышка зеленого света. Кверелл умер. «Как посмел пожиратель смерти предать меня?» Убийственное заклятие знали не только пожиратели смерти, но Министерство магии категорически запрещало использовать его. Увидев, что его использовали, Волан-де-Морт решил, что это сделал пожиратель смерти. Когда Кверелл умер, остатки души Волан-де-Морта вылетели из его затылка, но не полетели туда, откуда вылетело заклятие, а поднялись в небо и скрылись. Хотя с крестражами остатки души Волан-де-Морта бессмертны, это не означало, что душу нельзя ослабить или запечатать, иначе он не прятался бы в Албании, не решаясь выйти. Увидев, что душа Волан-де-Морта улетела, Джерри почувствовал облегчение и осторожно подошел к трупу профессора. Взмахнув рукой, чтобы достать серебряные иглы, Джерри наложил Вулнера Санентурна единорога с раной на животе, и с помощью заклинания немедленно снял удерживающую магию. Учитывая опыт прошлой схватки с мракоборцами во Франции, после возвращения он специально покрыл каждую серебряную иглу веществом из транквилизатора, способного мгновенно парализовать слона. В прошлый раз мракоборцы проиграли бы бой, когда серебряные иглы вонзились бы им в пальцы. Пошарив по телу Кверелла, Джерри быстро нашел еще одну пространственную шкатулку. Похоже, что за те полгода, что прошли с момента кражи, Кверелл сделал еще одну такую же. Открыв панель, Джерри убедился, что звезд прибавилось, сейчас их почти 10 тысяч. Хотя душа Волан-де-Морта не погибла, убийство Кверелла считалось завершением плана Волан-де-Морта по краже философского камня для воскрешения, и в то же время спасло единорога. Кстати, о единороге. Пока Джерри обшаривал труп, единорог, которого он исцелил, медленно встал. «Хорошо, ты в порядке, можешь идти». Джерри улыбнулся и махнул рукой необыкновенному зверю. Страшное проклятие настигало любого, кто нанесет вред единорогу. Он не был бессердечным Кверреллом или Волан-де-Мортом, поэтому не осмелился атаковать его. «Эфер-эр!» Белоснежный единорог фыркнул, бросил благодарный взгляд на Джерри и осветил юношу белым светом, после чего медленно удалился. Джерри, которого белый свет единорога застал врасплох, застыл на целую минуту, прежде чем опомниться и сказать единорогу слова благодарности. Примечание. Единорог – удивительно красивый зверь, встречается в лесах Северной Европы. По внешнему виду напоминает лошадь. Взрослые единороги абсолютно белые, жеребята поначалу имеют золотистую окраску, а подрастая, становятся серебристыми. Рог, шерсть и кровь единорога обладают сильнейшими волшебными свойствами. Как правило, единороги избегают контактов с людьми, и скорее они подпустят к себе волшебницу, чем волшебника. Бегают единороги так резво, что поймать их почти невозможно. Впрочем, единороги вполне могут за себя постоять. Когда Элливандер дернул двухметрового самца за хвост, чтобы добыть сердцевину для волшебной палочки Седрика Дидгари, тот едва не проткнул обидчика своим рогом. В 1995 году на урок по уходу за магическими существами профессор Вильгельмина Грабблидерк привела одного из единорогов. Преподавательница сразу велела мальчикам стоять у изгороди с абраксанскими конями, а девочки отправились любоваться этим благородным животным. Карточка от шоколадной лягушки. Хивлок Свитинг, заводчик единорогов. Глава 163. Финальные экзамены. Финальные экзамены. Похоже, это действительно не шутка. Три непростительных заклятия могут воздействовать на разум. В будущем лучше использовать их как можно реже, если есть такая возможность. Вздохнув, махнув рукой и применив магию огня, чтобы сжечь труп профессора Квирелла, Джерри покинул запретный лес и направился обратно к замку. Белый свет, исходивший от единорога, не был атакующим заклинанием, а уникальной священной магией единорога, которая служила простой цели – очищению разума, или, по ощущениям самого Джерри, возвращению к первоначальному «я». С тех пор, как он выучил три главных непростительных заклятия, чтобы они были максимально смертоносны, он уделял время их отработке почти каждый день, а в практике этих заклятий во главу угла ставились эмоции. Чем больше злобы в эмоциях, тем мощнее. В конечном итоге, хотя эти заклятия и не влияли на душу, но побочные эффекты оставались. Подобно тому, как если человек будет убивать круглый год, то он станет презирать жизнь, а тот, кто каждый день думает об убийстве и пытках, легко превратится в маньяка. Джерри всеми силами пытался избавиться от этих дурных эмоций с помощью освежения, но подсознательно все равно немного страдал. В этот момент, очистив свой разум священной магией единорога и вернувшись к своему истинному «я», он задумался о некоторых своих прежних неоднозначных поступках. Не то чтобы убийств было слишком много, но в некоторых случаях выбор не убивать мог оказаться для него впоследствии более благоприятным, а в некоторых случаях он мог перейти на более мягкий способ борьбы с последствиями. Он не исключал убийства, но предпочитал принимать разумные решения, а не поддаваться каким-то дурным эмоциям. Конечно, три основных заклятия использовать просто необходимо, но теперь, когда он полностью овладел ими, ему не нужно практиковать их десятки раз в день, и воздействие будет не таким большим. Просто можно использовать другую магию, чтобы решить проблему, или постараться не использовать эти заклятия, особенно Круциатус и Авады Кедавра. Заклятие Империус в этом плане намного лучше. Заклятие боли было чистой пыткой, а убийственное заклятие – убийством, а Империус – злом, главным образом потому, что оно могло контролировать людей, но на самом деле при его использовании не возникало никаких отрицательных эмоций. Через несколько дней из-за исчезновения Квирелла по Хогвартсу, естественно, поползли слухи. Впрочем, особой сенсации это не вызвало, многие из учеников предположили, что это произошло из-за трусости профессора, ведь он чуть не погиб на прошлый Хэллоуин, поэтому ушел, не попрощавшись. Также ходили слухи, что он подал в отставку и ушел, потому что ему угрожал профессор Снегг, потому что были ученики, говорившие, что видели, как профессор Снегг угрожал профессору Квиреллу, а еще было известно, что Снегг всегда хотел преподавать защиту от темных искусств, и школа не дала на это никакого внятного ответа, кроме того, что все занятия по защите от темных искусств в ближайшие полтора месяца будет вести профессор Снегг на условиях неполной занятости. Хорошая новость для Джерри, так как знание Снегга темной магии известно всем, и возможность заменить профессора Квирелла, который каждый день делал вид, будто трусит, была очень кстати. Однако для Гарри это была сущая заноза в заднице. Если раньше под прицелом профессора Снегга было только зельеварение, то теперь даже занятия по защите от темных искусств заканчивались лишь язвительными замечаниями Снегга или баллами, снятыми по непонятным причинам. Не только Гарри, но и большинству юных волшебников Хогвартса после того, как профессор Снегг временно взял на себя ведение занятий по защите от темных искусств, стало не по себе, ведь экзаменационные вопросы в конце семестра будет составлять именно он. Экзамен профессора Снегга был самым сложным из всех, а теперь в дополнение к зельеварению, экзамен с ним будет и по защите от темных искусств. Это двойной адский режим. После кончины Квирелла школьная жизнь Джерри вернулась в нормальное русло, за исключением редких ночных вылазок в запретный лес, чтобы пополнить запасы пищи Норберта. Большую часть времени Джерри посвящал учебе и исследованию магии. Иногда он также отправлялся в хижину Хагрида вместе с Гарри, Роном и Гермионой, чтобы немного пообщаться, но чаще всего он ходил туда к фестралам за хижиной. Благодаря постоянным усилиям ему удалось найти общий язык с молодым и сильным фестралом. Когда придет время, Джерри планировал похитить его. В первую неделю июня наконец-то начались напряженные выпускные экзамены, и погода в это время года уже не была такой прохладной, как раньше, а наоборот, стояла знойная жара. По большинству предметов проводились письменные тесты плюс практические занятия, лишь по некоторым, таким как история магии, экзамены только письменные. На всех письменных экзаменах использовались перья, выдаваемые лично преподавателем, зачарованным против списывания. Практический экзамен. Экзамен в классе заклинаний заключался в том, чтобы проверить, смогут ли юные волшебники с помощью танцующего заклинания заставить ананас танцевать чечетку на столе. Экзамен по трансфигурации заключался в превращении мыши в табакерку. Чем сложнее и красивее табакерка, тем выше балл. На экзамене по зельеварению готовили зелье забывчивости. Чем лучше готовый продукт, тем выше балл. Профессор Снег следил за юными учащимися и вычитал баллы за любые ошибки в процессе. По мнению Джерри, многие ученики ошибались не потому, что не могли запомнить процедуру, а исключительно из-за того, что время от времени позади них проходил профессор, отчего не могла не дрогнуть рука. Экзамен по защите от темных искусств состоял в том, чтобы с помощью отталкивающего сглаза, флиппинда, заставить профессора Снега отступить назад. Чем больше шагов, тем выше балл. На этом экзамене Джерри наносил удар последним, главным образом потому, что он мог заставить профессора Снега отступить, но ему не стоило выделяться. Поэтому он подождал, пока все закончат, сравнив баллы других юных волшебников, а затем соответствующим образом отрегулировал интенсивность магии. Последний экзамен, история магии, закончился около 4 часов дня. Как только экзамен закончился, Гермиона сразу же нашла Джерри и начала сверять ответы, как она делала это на других предметах. Как и полагается, студенты с хорошими оценками любили сверяться после экзаменов не только в магловских, но и в волшебных школах. «Гермиона, не стоит так волноваться, ты так много готовилась, что этот экзамен не будет для тебя сложным». Сравнив ответы и еще раз убедившись, что все написанное Гермионой было правильным, Джерри беспомощно пожал плечами. Гермиона действительно была очень умна, по сравнению с другими учениками, только вот ей мешала неуверенность в себе, боязнь, что на экзаменах возникнут проблемы, и что ее баллы окажутся не такими уж идеальными. На самом же деле она почти всегда получала идеальные баллы на письменных экзаменах. Джерри, Гермиона, сюда, сюда. Джерри и Гермиона только вышли на лужайку перед замком, как услышали два знакомых голоса, доносившиеся из-под большого дерева неподалеку. Это были Гарри и Рон, которые закончили с экзаменами и совершенно расслабились, лежа на лужайке под деревом, нежась на солнышке и болтая. Компания хороших друзей. Глава 164. Приглашение на каникулы. Приглашение на каникулы. Как хорошо, больше никакой домашки, никакой учебы. Увидев подошедших Джерри и Гермиону, Рон быстро выдохнул, ему было тяжелее всего в это время. «Надеюсь, мы все сдадим и не будем исключены», — сказал Гарри с некоторым беспокойством. На некоторых экзаменах, особенно на зельеварении и защите от темных искусств, у него были не слишком хорошие результаты. «Гарри, не унывай, мы узнаем, насколько плохо сдали экзамен, только через неделю. Не стоит сейчас об этом беспокоиться», — Рон был настроен очень оптимистично. У Джерри возникло желание сказать Гарри, что волноваться совершенно незачем, и за его спиной стоит Дамблдор, директор Хогвартса, так что ему точно не грозит остаться на второй год. «У вас есть какие-нибудь планы на каникулы?» Гермиона потянула Джерри за собой, чтобы он сел рядом с ней. «Нет, вы же знаете мою ситуацию, скорее всего буду сидеть взаперти в чулане», — вздохнул Гарри. От одной мысли о семье тети у него голова шла кругом, ему совсем не хотелось возвращаться. Если бы только летние каникулы в Хогвартсе можно было проводить в школе как Рождество. Почему бы вам всем не приехать ко мне домой? Я буду посылать вам письма совой по очереди. Вдруг предложил Рон. Неплохая идея. Глаза Гермионы и Гарри одновременно загорелись. Их очень заинтересовало то, что Рон часто называл норой. Трудно представить, как интересно в волшебном доме, наполненном повсюду магией. Боюсь, что я не смогу, возможно, мне придется летом тренироваться в сборной Англии по квиддичу. Улыбнулся Джерри, отказываясь от приглашения. Естественно, ему не нужно будет посещать тренировки сборной Англии по квиддичу, это прописано в его контракте, и на днях он уточнил у Майера с помощью совы, что в ближайшее время никаких матчей не будет. Национальные матчи по квиддичу проводились нечасто, всего 2-3 раза в год, и большинство из них были тренировочными. Просто на 2,5 месяца летних каникул у него были другие планы. Скорее всего, его даже не будет в этом мире, так что он не сможет посетить скромное жилище Рона. На самом деле его очень интересовала Нора, особенно машина, которую отец Рона усовершенствовал с помощью магии. Отец Рона, Артур, был экспертом в такого рода зачарованиях. Впрочем, про Нору и алхимию можно будет узнать и позже, а сейчас главное – сосредоточиться на более серьезных вещах. Кроме того, Гарри и Гермиона не смогут поехать к Рону на летние каникулы. При возвращении Гарри запрет его тетя и дядя, и только потом его спасут Рон, Фред и Джордж на волшебной машине Артура. Вот досада. Гермиона, Рон и Гарри выглядели разочарованными. Детям такого возраста очень обидно, когда кто-то из близких приятелей отсутствовал. «Джерри, если будешь свободен во время летних каникул, может, придешь ко мне в гости? Усадьба нашей семьи огромная». После вечернего ужина Джерри как раз зашел в гостиную Слизерина и тут же получил от Дафны приглашение погостить на летних каникулах. «Боюсь, я не смогу, мне придется летом тренироваться в сборной Англии по квиддичу». Джерри тут же отказался от приглашения с тяжелым выражением лица по той же самой причине. «Ну и ладно», — фыркнула Дафна, и в разочаровании вынуждена была уйти. Однако едва он вошел в коридор к комнатам мальчиков, как получил еще одно приглашение от своего товарища по тому же году Блейза Забини, но снова отказался под тем же предлогом, что ему нужно тренироваться. Войдя в комнату, он не успел лечь, как над ним снова встали Драко, Гойл и Крэб. «Джерри, Гойл и Крэб будут гостить в моем доме во время летних каникул, не хочешь приехать ко мне?» Джерри невольно дернулся при этих словах, и в конце концов вежливо отклонил приглашение молодого Малфоя по той же причине. Однако на этом все не закончилось. В последнюю неделю до каникул Джерри, на удивление, получил еще немало приглашений на летние каникулы от старших волшебников, особенно много со Слизерина. На самом деле, если бы Джерри был просто молодым волшебником с хорошими оценками, учитывая, что он сирота, он никогда бы не получил столько приглашений. Главная причина заключалась в том, что он был не только хороший по характеру и по учебе, но и являлся на данный момент самым юным и известным ловцом во всей Великобритании, о котором многие газеты писали как о гении, встречающемся раз в столетие, и будущей вершине британского квиддича. Поэтому сейчас личность Джерри сама по себе достойна внимания, в глазах многих волшебников пригласить его к себе домой на время летних каникул – это уже честь. На второй неделе июня стали известны результаты экзаменов. Джерри по праву занял первое место, набрав наибольшее количество баллов, а Гермиона – второе. По письменному экзамену Гермиона получила столько же баллов, сколько и Джерри, оба максимальные, но по практической части Джерри обошел Гермиону на несколько баллов, так что в общем зачете он оказался выше. Последний вечер второй недели – банкет по случаю окончания года. Весь большой зал был украшен зелеными и серебряными цветами в честь Слизерина, который уже седьмой год подряд выиграл кубок школы. На стене за столом почетных гостей висел огромный баннер с нарисованной слизеринской змеей. После смерти Кверрелла и бегства Волан-де-Морта в лес, где он скрывался до этого, многое изменилось. Гарри, Рон и Гермиона не пролезли в люк на третьем этаже и не получили бонусные баллы. Так что весь банкет по случаю окончания года, кроме еды и питья, да нескольких слов Дамблдора, мало поменялся. Кубок в итоге оказался в руках слизеринцев. Банкет по случаю окончания года закончился, и официально начались каникулы. На 2,5 месяца летних каникул все юные волшебники покидали Хогвартс, поэтому уже на следующее утро по замку сновали ученики с чемоданами и сумками. После заключительного завтрака в большом зале все ученики к 9 часам стояли на станции Хаксмит, где сели на Хогвартс-экспресс до Лондона. Поезд ехал через леса и горы, мимо магловских городов и поселков и, наконец, в 3 часа дня остановился у платформы 934 на лондонском вокзале Кингс Кросс. Ученики сняли волшебные мантии, заменив их куртками и пальто. Выйдя из поезда, Джерри присоединился к Гермионе и другим юным волшебникам и выстроился у стены, ведущей на обычную станцию. Чтобы внезапное появление большого количества детей не привлекло внимания маглов, у разделительной стены стоял худощавый пожилой охранник, пропускавший за раз только 2-3 учеников. Выйдя со станции ко входу в Кингс Кросс, Джерри вновь встретился с родителями Гермионы, мистером и миссис Гринджер. В это же время он познакомился с родителями Рона, мистером и миссис Уизли, а также с тетей и дядей Гарри, которых тот назвал несносными. Глава 165. Покупки и возвращение. Покупки и возвращение. Помахав на прощание рукой, Джерри уже собирался направиться к подземному переходу, как вдруг столкнулся с Дафной и ее отцом, директором того самого отдела, и вынужден был остановиться и вежливо поздороваться. Только он помахал на прощание отцу и дочери, как тут же встретил Малфоев. Джерри мог только вздыхать, иногда излишняя известность не есть хорошо. Люди сами подходили поприветствовать его, но из-за того, что он не мог их игнорировать, пришлось серьезно задержаться. В конце концов, ему оставалось только ускорить шаг, выбирая менее людные места, быстро вбежать в подземный переход, чтобы не столкнуться со знакомыми. На летние каникулы он точно не поедет в приют, а, как и на Рождество, снимет комнату в дырявом котле на 2,5 месяца. С учетом его зарплаты это не так уж плохо. Именно сейчас проявились преимущества правильной оплаты труда. Если бы он использовал деньги, заработанные на охоте на пауков, или другие деньги, доход которых невозможно объяснить, просто так комнату в дырявом котле не снимешь. Ведь в школе наверняка знали, что он не вернулся в приют на летние каникулы. В школе Снег спросил его, почему он не вернулся в приют или не остался в школе на рождественские каникулы, а решил провести их в одиночестве в дырявом котле. Это значит, что они знали, чем он занимался. Джерри ответил, что возвращение в приют не принесло бы ему радости, а в бар «Дырявый котел» он зашел потому, что хотел заработать на обучение, создавая низкосортные зелья, чтобы расплатиться за обучение в школе. Джерри не знал, что именно из-за этого ответа Снег счел его гордым и независимым мальчиком, отказавшись от идеи спонсировать его. За 2 дня до каникул Снег подошел к Джерри и спросил, не хочет ли он провести летние каникулы в паучьем тупике. Джерри чуть сразу не согласился, ведь это означало, что у него будет много времени на уроки магии у профессора, а обычно, хотя Снег и давал ему небольшие наставления, но из-за того, что учебная программа была довольно напряженной, время дополнительных занятий было не очень большим, и 2 месяца сожительства со Снегом поднимут их отношения на новый уровень. Однако, поразмыслив некоторое время, он все же сдался, потому что на данный момент 2,5 месяца полезнее провести в мире ученик-чародея. Если он изучит магию запечатывания, Волан-де-Морт больше не будет представлять угрозы. Кроме того, там была магия укрощения драконов или магия контроля магических животных. Все это очень пригодится в будущем. А что касается приятных летних каникул со Снегом, то это можно отложить на другой раз, на это будет время позже. Косой переулок, дырявый котел. Джерри положил мешок с галлеонами на стол Тома, хозяина заведения. Комнату на 1,5 месяца. Да, мистер Кармен, я подготовлю для вас самую лучшую. Том посмотрел на мешок, набитый галлеонами, потер руки, и на его старом лице вдруг расцвела улыбка. Не было ни одного хозяина постоялого двора, который бы отказал крупному клиенту. Сняв комнату и поставив в нее пустой чемодан, Джерри снова отправился в косой переулок. Получив зарплату еще за 2 месяца, плюс призовые деньги с последнего турнира, он должен пополнить свои запасы перед возвращением. Во-первых, он собирался купить всевозможные зелья, которые могут пригодиться в будущем. Во-вторых, он собирался купить несколько сов, чтобы держать их в шкатулке. Совы способны найти человека, стоит лишь произнести его имя, независимо от того, где он прячется, если только человек не использует магию. Джерри не нужна сова для доставки писем, это не так удобно, как телефонный звонок, но способность совы находить людей ему пригодится. Если бы у него была сова, когда похитили Тони Старка, он мог бы написать ему письмо, а потом полететь за совой и найти похищенного Тони. И, наконец, ему нужно было купить несколько магических предметов, изготовленных с помощью алхимии, например, сквозное зеркало, которое стоило до 300 галлеонов. Сквозные зеркала, говоря простым языком, можно рассматривать как средство видеосвязи, аналогичное мобильному телефону. Стоит использовать одно зеркало, как оно тут же отреагирует, и 2 волшебника, находящиеся на расстоянии нескольких миль друг от друга, смогут воспользоваться 2 зеркалами для связи. Даже если достаточно хорошо использовать трансгрессию, можно использовать магическую связь зеркала для мгновенного перемещения. Кстати говоря, функция зеркала не настолько удобна, как мобильный телефон, но это был продукт магии, и отследить его обычными технологическими средствами не представлялось возможным. Именно это Джерри ценил больше всего. Купив все необходимое, Джерри вернулся в свою комнату, но не забыл дать объяснение тому, владельцу бара. Хоть он и снимает комнату на полтора месяца, но не обязательно будет приходить в нее каждый день. Может быть, уедет путешествовать, останавливаясь в магловских гостиницах, или погостит у однокурсников и т.д. Так что не стоит беспокоиться, если, убираясь в комнате, он обнаружит, что Джерри нет. Том, хозяин гостиницы, сказал, что не имеет ничего против, пока деньги заплачены, ему все равно, на сколько дней остановится клиент. В пабе останавливалось так много странных волшебников, что это не имело никакого значения для него. Уладив все возникшие проблемы и убедившись, что больше ничего не оставил, особенно живоглота, Джерри вернулся в свою комнату, где приготовился переместиться в основной мир. Как только он закрыл и открыл глаза, его окружение изменилось с деревянной комнаты лондонского паба на современный номер в Нью-Йорке. Нью-Йорк, вторник, 2 часа ночи. После возвращения Джерри не стал долго задерживаться в комнате, а сразу прыгнул в пространство шкатулки. К этому времени пространство внутри под непрерывными усилиями Джерри увеличилось в 3 раза по сравнению с первоначальным. Внутри, помимо весьма приметной виллы, выделялся дракон, который уже был размером с небольшого слона. Двухмесячный норвежский горбатый Норберт. Живоглот лежал на спине Норберта, оба сладко спали, а неподалеку от них виднелся черный тощий и костлявый фестрал с крыльями летучей мыши, который неторопливо поедал кусок окровавленного сырого мяса, скормленного ему сунлоком. Это тот самый фестрал, которого Джерри похитил из группы запретного леса, и с которым у него были самые хорошие отношения. А неподалеку находился вольер, построенный с помощью магии, внутри которого жило множество обычных животных, пойманных Джерри в запретном лесу, источник счастья Норберта. Зайдя в шкатулку и поздоровавшись с чародеем, Джерри снова начал практиковать медитацию. Каждую ночь он не прерывал ее, если на то не было особых обстоятельств. Магическая сила – это основа основ, если ее недостаточно, то заклинание не сработает, каким бы сильным ни было. Кроме того, техника медитации связана с долголетием, именно в этом он не может халтурить. Примечание. Зеркало Сириуса, сквозное зеркало, англ. Твовай миррор – волшебный предмет, состоящий из двух связанных между собой зеркал, служит для слухового и визуального контакта на любом расстоянии. Для этого владелец одного зеркала должен четко назвать имя владельца другого зеркала. Свойство зеркал сохраняется, даже если зеркала были повреждены механически. Неизвестно, как сквозное зеркало попало к Сириусу, но он пользовался им еще во время учебы в Хогвартсе. Отбывавшие в разных комнатах наказание после уроков Сириус и Джеймс переговаривались с помощью зеркала. Много позже Сириус отдал одно из зеркал Гарри Поттеру, так и не успев, или не захотев при свидетелях объяснить, что это и как этим пользоваться. После сражения в Министерстве магии Гарри случайно находит подарок Сириуса. Из свертка выпадает записка крестного, которая объясняет, как пользоваться волшебным предметом. В отчаянии Гарри бросает зеркало в чемодан, и оно раскалывается. Впрочем, сквозное зеркало продолжает работать. Парную его часть подбирает в опустевшем доме на ПЛ Гримма, 12 наземник ус Флетчера, и продает ее хозяину кабаньей головы. Позже Аберфорд присматривает за Гарри, а еще позже сам Гарри, догадавшийся, что в его осколке сквозного зеркала иногда мелькают глаза друга, зовет на помощь и эту помощь очень вовремя получает. При поддержке эльфа-домовика Добби Гарри Поттер с друзьями освобождаются из плена. Глава 166. Отправляясь в Нью-Мексико. 4,5 часа спустя, Джерри закончил медитацию и вернулся в свою комнату с перчатками, которые он получил на французской подпольной бирже. Как и было обещано, сегодня утром он вылетал рейсом Чайтая в Нью-Мексико и, возможно, проведет там несколько дней, но здесь ему еще предстояло ходить в школу и регулярно возвращаться домой, чтобы готовить. Чтобы не возникло проблем, ему нужно было найти средства, позволяющие мгновенно перемещаться между Нью-Йорком и Нью-Мексико. Поэтому первое, что он сделал после посещения скрытого переулка, отправился на черный рынок в поисках портала, так как только с помощью него он мог спокойно перемещаться из одного места в другое. Положив одну перчатку на изголовье кровати, Джерри наложил на нее трансфигурационное заклинание. За те полгода, что он провел в мире Гарри Поттера, его навыки улучшились, и сам он подрос, так что пришлось также использовать на себе магию иллюзий. Это не было большой проблемой, пока он не вырос моментально, а рос понемногу каждый день, окружающие не заметят этого. Если дальше он будет корректировать свой рост каждый день, то через месяц ему уже не нужно будет использовать заклинание иллюзии для корректировки роста. Как обычно, с помощью магии он приготовил завтрак и наблюдал, как Айша и учительница Бейли садятся в школьный автобус. О, забыли упомянуть, что после последнего инцидента с бунтом роботов учитель Бейли переехала жить к ним, и, возможно, через несколько месяцев Хаас и Бейли поженятся. Так что теперь учительница Бейли и Айша вместе едут в школу на автобусе. Проследив за отъездом школьного автобуса, Джерри нашел безлюдный переулок и полетел на метле в школу. В ближайшие несколько дней он точно будет находиться в Нью-Мексико в дневное время, поэтому ему нужно было на некоторое время заняться школьными делами. Это не составило особого труда. Империус с легким использованием заклинания «Ложная память» справится с руководством школы, если только они не вызовут Хаса. При его нынешнем уровне владения магией эти заклинания не причинят вреда обычным людям. Когда со школой было покончено, Джерри на своей летающей метле направился к стоящему у пляжа судну «Щайта». Хотя теперь у него есть быстрый фистрал, летать на метле все же легче и немного удобнее, если речь шла о полетах на короткие расстояния. «Доброе утро, мисс-волшебница!» Джерри как раз пролетал над авианосцем, когда с противоположной стороны на такой же огромной скорости пронеслась знакомая фигура. Присмотревшись, он увидел, что это Тони Старк в боевом костюме. «Доброе утро, мистер Старк!» Помахав рукой в знак приветствия, Джерри приземлился на палубу и убрал метлу в шкатулку. В этот момент Тони тоже приземлился на палубу, и костюм Железного Человека трансформировался в портативный чемоданчик. «Мистер Старк, яд в вашем теле полностью нейтрализован!» Глядя на Тони, который был в очень хорошем расположении духа, на лице Джерри появился намек на удивление. Во время бунта роботов Тони снова отравился палладием из-за экстренного использования боевого костюма, и Джерри не давал ему тогда еще один флакон противоядия. «Конечно, я нашел другой элемент, который может заменить палладий, и мне больше не нужно беспокоиться об отравлении, но я все равно должен поблагодарить вас за то волшебное зелье, оно дало мне достаточно времени». Тони поднял переносной чемоданчик, на его лице было самодовольство, счастье и благодарность. Конечно, даже без волшебного зелья Тони Старк самостоятельно решил проблему отравления. Джерри улыбнулся и кивнул, скромно махнув рукой, когда они с Тони подошли к входу агента Хилл. «Не стоит благодарности, мое зелье лечит симптомы, даже без него вы были бы в полном порядке». Тони посмотрел на Джерри с некоторым удивлением. «Мисс, как мне кажется, вы немного изменились». «Что изменилось?» Джерри потрогал свое лицо, подтвердив, что на нем есть маска. После короткого раздумья Тони полушутя полусерьезно сказал: «Не могу сказать, просто мне кажется, что вы вдруг стали более дружелюбной и яркой. Если честно, мне казалось, что вы больше похожи на злодея, чем Иван». «Вот оно как». Джерри сразу понял, что эта магия единорога развеяла его ненормальное состояние души из-за практики непростительных заклятий. Теперь его состояние более спокойное, такое же, как до попадания в мир Гарри Поттера, что вызывало у людей совсем другие ощущения. «Мистер Старк, директор Фьюри уже ждет вас в своем кабинете, агент проведет вас прямо туда». Хилл передала Тони молодой и красивой женщине-агенту, шедшей позади него, а затем с улыбкой сказала Джерри: «Мисс-волшебница, самолет готов, если нет никаких проблем, вы можете отправляться». «Хорошо, тогда пойдемте туда». Услышав, что Хилл называет его «мисс-волшебница», Джерри на мгновение задумался, а затем улыбнулся в ответ. Честно говоря, когда его постоянно называли так, он чувствовал себя неловко. Но ничего не поделаешь, раз ранее он перевоплотился в Гермиону, чтобы помешать Чайтеу выведать его истинную личность. И теперь, хотя он и владел заклинанием иллюзии, оно хуже, чем полное перевоплощение. А еще он использовал заклинание удаления волос на Хиллой Черной Вдове, удалив волосы на их ногах и подмышками. Если раскроется, что он парень, его ждет социальная смерть. Сев в сверхзвуковой самолет, Джерри полетел в сторону Нью-Мексико. Нью-Йорк находился примерно в 3000 километров от Нью-Мексико, и добраться туда на сверхзвуковом самолете можно было примерно за 2 часа. А если бы он летел на летающей метле, то это заняло бы 2-3 дня. Однако если бы он летел на Фистрале, то, хотя его скорости не сравнить со сверхзвуковым самолетом, он добрался бы до места за 4-5 часов, не больше. Надо понимать, что Фистрал – быстрейший крылатый конь. Около полудня сверхзвуковой самолет Чайтеа наконец прибыл к месту назначения в Нью-Мексико. Здесь был лишь бесплодный участок земли, но в данный момент агенты превратили его во временную базу. Внутри находилось большое количество охранников, а также профессиональных ученых и современных приборов. Джерри встречал агент Колсон, с которым он познакомился ранее, а за его спиной стоял соколиный глаз с луком и колчаном за спиной, одна из действующих фигур первых мстителей. «Мисс Волшебница, спасибо, что нашли время помочь. Еще раз здравствуйте, агент Колсон, ваша прическа выглядит потрясающе». Мимоходом пошутил Джерри про зачесанные на бок волосы агента, пожимая ему руку. Среди всех агентов, с которыми он общался до сих пор, Колсон вызывал наилучшие впечатления. По сравнению с Хиллу, Черной Вдовой и директором Фьюри. Глава 167. Квалификация для обучения магии. Квалификация для обучения магии. Обменявшись с Колсоном простыми любезностями, Джерри последовал за ним в центр импровизированной базы. «Мы использовали самый лучший кран, но не смогли поднять этот молот, и перекопали довольно много грязи вокруг, но по какой-то причине он как будто прижился, и земля под ним стала тверже алмаза». Колсон показал на странный молот в котловане, вокруг которого явно велись раскопки, и рассказал Джерри о проведенных действиях. «Какая мощная магическая сила!» Джерри включил сверхчеловеческий режим, подошел к молоту, и еще до того, как дотронулся, почувствовал силу, заключенную в Мьёльнире. Магия внутри него была сильнее всего, что он чувствовал ранее, даже Дамблдор не давал таких ощущений. Однако сила Мьёльнира сильно отличалась от магической силы в теле Джерри. В чем именно заключалась разница, он сейчас не мог понять. Протянув руку, он ухватился за рукоятку и с силой потянул на себя. От молота тут же пошла волна магических колебаний, охватившая его, а затем, словно подтвердив что-то, все прекратилось. «Ну конечно, я не могу его сдвинуть». Говорили, что молот Тора могут поднять только те, кто достоин, так что, похоже, он не считался таковым. Но это правда. Если бы ему пришлось пожертвовать жизнью ради спасения близких и друзей, он бы, возможно, так и поступил. Но если бы ему предложили обменять свою жизнь на жизнь совершенно незнакомых ему людей, то даже если бы речь шла о жизни целого города, он бы решительно отказался. Люди по-настоящему праведные и добрые часто живут не так хорошо, как хотелось бы. Как и Человек-паук в исполнении Тоби Магуайра, обладая огромной силой, он, на удивление, жил не так хорошо, как большинство обычных людей. Это не то, чего он хотел. «Ну что, вы можете определить, что это такое?» — торопливо спросил стоявший в стороне Колсон, наблюдая за тем, как Джерри, потянув за молот, погрузился в раздумья. Джерри улыбнулся в ответ. «Этот молот содержит очень мощную магию, которую невозможно распознать на моем нынешнем уровне, и, если я не ошибаюсь, это Мьёльнир Тора из мифов, оружие бога грома. Неужели в этом мире существуют боги?» — со скептическим выражением спросил Колсон. Как материалисту, ему было очень трудно поверить в существование богов. Хотя у Чайтеа был секретный документ с записями о паранормальном, в основном они касались генетически измененных каким-то способом существ или людей, что можно объяснить с помощью науки. Но боги немного выходят за рамки научного объяснения. Джерри развел руками, увидев это. «До обучения магии я тоже не верил, что она существует. О богах вы можете думать по-другому. На самом деле, если показать нынешние технологии несколько тысяч лет назад, нас бы почитали как богов». Колсон погладил себя по волосам и кивнул. «Я понимаю, что ты имеешь в виду, боги существуют, просто они могут быть не так всемогущи, как мы думаем. Да, может быть, они просто кучка инопланетян с особыми способностями, просто тысячи лет люди считали их богами». Джерри закончил и продолжил. «Итак, раз молот Тора приземлился здесь, возможно, Тор где-то рядом, пошлите своих агентов осмотреть близлежащие города и выяснить, не появлялись ли здесь в последнее время чужаки». Говоря на чистоту, Джерри чувствовал, что такие боги, как Тор и Локи в фильме «Мстители», не похожи на тех богов, которых он себе представлял. К тому же сам фильм был назван научно-фантастическим. Юноша считал, что они больше похожи на могущественных инопланетян с особыми способностями, чем на богов. Города, ближайший город, Олдбридж, в 50 милях к востоку, а мы как раз поедем туда сегодня днем по делам. Пробормотал Калсон. Мисс-волшебница, могу я задать вам вопрос? В черной машине, ехавшей с базы в Олдбридж, Калсон с любопытством посмотрел на Джерри, который перелистывал книгу заклинаний рядом с ним. Джерри, не поднимая глаз, произнес. Конечно, я слушаю. Мне просто немного любопытно, что нужно, чтобы научиться магии. Например, как вы думаете, есть ли еще шанс у такого, как я? Калсон пристально посмотрел на него. Джерри повернул голову, оглядел Калсона с ног до головы, затем достал из ящика экземпляр «Фундаментальные законы магии» и с бесстрастной улыбкой бросил ему. «Мистер Калсон, у вас нет таланта для изучения магии, но если вам она интересна, возьмите эту книгу как сувенир». Получив толстую книгу по магии, Калсон на мгновение застыл. Джерри сказал, что у него нет таланта для изучения магии, но подарил ему драгоценную книгу по ней. Это не совсем то, чего он ожидал. «Тогда что мне нужно, чтобы научиться колдовать?» Калсон молча убрал драгоценную книгу. Джерри поднял палец. «Чтобы научиться магии нашей школы, во-первых, человек должен обладать хорошей памятью. Во-вторых, нужно обладать великолепной способностью понимать и анализировать. В-третьих, и это самое главное, нужно уметь чувствовать магическую силу этого мира и уметь ее использовать. Если человек обладает тремя вышеперечисленными способностями, то он может обучаться магии по этой книге «Фундаментальные законы магии». Зачем Джерри все это сказал? На самом деле он намеренно сказал это Калсону или, точнее, Фьюри. Он не верил, что Шайте не жаждет его заклинаний, и хотел донести, что научился магии по крупицам, и что есть очень высокие требования к таланту. Но и эти требования лишь полуправда. Магия в мире Гарри Поттера зависела от родословной волшебника и палочки, а магия в мире ученика-чародея соответствовала вышеперечисленным условиям, но только если вы знали технику медитации и у вас должен быть носитель для произнесения заклинаний. Что касается книги, которую он бросил Калсону, то она была настоящая, купленная им ранее в книжном магазине Flourish & Blotts. Однако эксперты Шайте не смогут ее изучить. Тем не менее магические теории, изложенные в этой книге, действительно верны, и она сможет их дурачить некоторое время. Сейчас ему нужно время, и чем его больше, тем сильнее он станет. Он хотел быть уверенным в том, что в будущем, если специальные войска захотят перевернуть ход событий, он сможет с легкостью сокрушить их всех. Глава 168. Триа из Олдбридж. Час спустя, Олдбридж. Машина Шайте остановилась перед домом с номером 1001. «Мисс-волшебница, посидите немного в машине. Мы отойдем по делам», — обратился Калсон к Джерри. Джерри изучал волшебную книгу, посвященную заклинанию незримого расширения, и махнул рукой Калсону в знак того, что переживать не нужно. Главная цель его приезда в Олдбридж – выяснить через полицию, не происходили ли здесь в последнее время какие-либо странные вещи и не появлялись ли странные люди. Во-вторых, они собирались забрать из дома здешнего профессора метеорологии все соответствующие записи о состоянии атмосферы до и после появления молота Тора, чтобы найти в них улики или подсказки. А роль волшебницы заключалась в оказании магической помощи в случае обнаружения подозрительных лиц. На этот счет у самого Джерри не было возражений. Он приехал в Нью-Мексико только для того, чтобы посмотреть, не произойдут ли после появления здесь молота Тора какие-то события, на которых получится заработать красных звезд. И в качестве компенсации Шайте отремонтирует и переработает роботов-солдат. Так что он продолжит изучать магию, пока ничего не происходит. «Эй, вы не можете. Я засужу вас за нарушение своих конституционных прав». Вскоре после того, как Калсон вышел из машины, снаружи раздался полный гнева крик, и Джерри с любопытством опустил окно. Калсон руководил агентами, перемещая оборудование и приборы из дома в большой фургон, а рядом с ним стояли пожилой мужчина и две девушки. Визит Шайте в дом этого профессора за оборудованием и записями не был обговорен заранее. Доказано, что правила устанавливались сильными, чтобы ограничивать слабых. При виде этого на лице Джерри появилась холодная улыбка. Провозглашенная в этой стране неприкосновенность частной собственности оказалась не более чем лозунгом перед лицом реальной власти и капитализма. Сегодня ты можешь конфисковать экспериментальное оборудование и записи исследований по соображениям национальной безопасности, а завтра посадить в тюрьму по тем же соображениям. Вот причина, по которой Джерри никогда не верил ЩАИТУ. Хотя, если смотреть с точки зрения национальной безопасности, ЩАИТЭ не делает ничего неправильного, но с точки зрения трех жертв, они насильственно отобрали результаты исследований, добытые тяжким трудом, и к кому им обращаться с претензиями. Точно так же, как если бы ЩАИТЭ осмелился заставить его передать все, что связано с магией, с точки зрения национальной безопасности, стал бы он это делать? Конечно, нет, он просто пошлет их всех к черту убийственным заклятием. Ох, не стоит сейчас использовать его, оно вредит душе, так что давайте воспользуемся сектумсим про и шаровой молнией, все равно у них схожий эффект. Простите, мисс Фостер, профессор Эрик, мне очень жаль, но мы из своих, глядя на разгневанную Джейн и тянувшего ее профессора Эрика, а также студентку Дарси, Колсон рассыпался в извинениях и протянул чек с компенсацией для покупки нового оборудования. Бред. Разъяренная Джейн отшвырнула чек и шагнула вперед, чтобы дать Колсону пощечину, но ее оттащили назад профессор Эрик и стоящая за ним Дарси. Успокойся, тише, Джейн, не стоит связываться с ними. Профессор Эрик немного знал о ЩАИТЭ и понимал, что лучшее, что можно сделать сейчас, это терпеть и сохранять спокойствие. Безопасность на первом месте. И в этот момент с улицы вдруг раздался несколько недовольный голос. Ну вот, мистер Колсон, вы так берете у этих людей, это так действует ЩАИТЭ. Все повернули головы, чтобы посмотреть на маленькую девочку в мантии, вышедшую из черного автомобиля. Это был Джерри, превратившийся в Гермиону с помощью иллюзии. Изначально Джерри не стал бы вмешиваться в такое мелкое дело, так как ЩАИТЭ или соответствующее ведомство страны в основном действовали именно так. Пока это не затрагивало интересов Джерри, у него не было времени вмешиваться в чужие мелкие дела, если за это не заработать красных звезд. Только, когда он услышал имена Джейн Фостер и профессора Эрика, он вдруг вспомнил, что девушку Тора, кажется, звали Джейн. А профессор Эрик Силвик, это не тот ли профессор, который помогал исследовать тессеракт в «Мстителях», а позже под контролем скипетра Читаурилаки он открыл космическую червоточину на крыше башни Старка, впустив туда легион Читаури. Поэтому он закрыл книгу и вышел из машины. Мисс-волшебница, их метеорологические данные, возможно, зафиксировали появление молота Тора, и это очень поможет исследователям, беспомощно объяснил Колсон. Вообще-то ему не хотелось поступать так, словно он грабитель, но особые времена требовали особых мер. Видите, именно поэтому я решил отказаться, когда директор Фьюри пригласил меня присоединиться к вам. Вы всегда думаете, что правы. Джерри подошел к Колсону, добавив сарказма в тон. Колсон вздохнул и потрогал свои волосы. На этот раз директор Фьюри объяснил ему, что будет лучше, если они смогут изменить настороженное отношение волшебницы к ЩАИТЭУ с помощью этого сотрудничества. Но сейчас, если они продолжат, это только ухудшит впечатление волшебницы о них. Видя, что Колсон колеблется, Джерри не стал настаивать, а предложил. Поскольку эти трое очень хорошо разбираются в метеорологии, почему бы нам не отказаться от этого варварского способа и не пригласить их помощь в дружеской форме? Они все равно готовы оказать некоторую помощь, к тому же так будет эффективнее. Что скажете? Джерри подмигнул троице. Они сразу все поняли и поспешно сказали. Конечно, если вы вернете нам оборудование и наши исследовательские записи, мы готовы оказать техническую помощь. Видите, не надо так диктаторски подходить к делу. Сотрудничество – это единственный путь к совместной выгоде и победе. Джерри снова повернул голову, посмотрел на Колсона и пробормотал низким голосом. Кое-кто с красивыми волосами может однажды проснуться и понять, что все пропало. Хорошо, но вы должны пообещать, что будете держать исследования в секрете, или мне придется пригласить вас в ЩАИТЭ на кофе. Колсон согласился с предложением Джерри, беспомощно потерев свою зачесанную на бок шевелюру. «Я не хочу, чтобы меня называли яйцом, как директора Фьюри. Когда все закончится, я собираюсь на выступление виолончелистов». «Отлично». Услышав, что Колсон действительно готов вернуть им оборудование, лица Джейн и профессора Эрика тут же озарились радостью. Глава 169. Тор-громовержец. Тор-громовержец. «Хорошо, пожалуйста, перенесите это оборудование обратно», — приказал Колсон агентам, стоявшим позади него. Агенты беспомощно посмотрели друг на друга, и им ничего не оставалось, как снова стать носильщиками. В этот момент Джерри достал свою палочку. Не переживайте, я разберусь. Уже поздно, а вам еще предстоит отправиться в полицейский участок за информацией. Джерри направил палочку в салон фургона, и механическое устройство высотой с человека медленно поднялось вверх под контролем его магии, а затем поплыло в сторону дома. «Что ж, спасибо, тогда мы поедем в полицейский участок и заберем тебя, когда найдем улики». Колсон посмотрел на время, было уже почти 3 часа, поэтому он не стал больше медлить и, взяв остальных агентов, первым делом поехал к городскому полицейскому участку. Олдбридж, небольшой городок и полицейский участок находился недалеко. «Я вас знаю, вы та самая волшебница из новостей, которая умеет колдовать. Я не думала, что все это взаправду», — издала удивленный возглас длинноволосая девушка по имени Дарси Льюис, глядя на то, как Джерри с помощью магии переносит их оборудование. Фотография Джерри, которая сейчас распространялась среди общественности, представляла собой снимок половины его лица, сделанный репортером Люси на адской кухне ранее. Поэтому Трия поначалу не узнала его и никак не отреагировала, пока он не начал колдовать в сочетании с привлекающей внимание мантией. Профессор Эрик поспешно оттащил Дарси, затем очень вежливо подошел к Джерри и поблагодарил его. «Верно, большое вам спасибо, если бы вы не вступились, все это оборудование и наши исследовательские записи были бы потеряны. Вы сохранили результаты наших исследований». «Ни за что», — Джерри слегка кивнул, убирая палочку. «Если мисс-волшебница не возражает, вы можете присесть. Я приготовлю вам чашку кофе или налью молока. Они, наверное, вернутся не скоро». В этот момент Джейн, опомнившаяся от вида волшебства, указала на дом позади них, приглашая Джерри. «Кофе, пожалуйста». Джерри не стал отказываться и последовал за троицей в дом. Ему еще предстояло выяснить все о Торе, поэтому он не спешил уходить отсюда. Сейчас он специально позволил Колсону и другим агентам уйти, потому что хотел связаться с Тором раньше них.